Его огромная сила могла разрубить все, что угодно, и не говоря уже о Синане или Циньму, даже практик области нефритовой столицы умер бы от первого же ее удара. Свет меча достиг их ног, и они почувствовали, будто бесчисленные лучи меча проникают сквозь их тела. Это сопровождалось ужасной колющей болью, тем не менее, они не наносили никакого вреда. Колющая боль на самом деле была вызвана волей меча, кроющейся в свете. Синань наступил на свет меча и зашагал быстрее, серьезным тоном проговорив: «Идем быстрее, этот свет меча скоро исчезнет». Циньму поспешно потащил Целиня за собой, шагая по следам Синаня. Тем временем, Ян Цилин, Му Цуба и король драконов Тянь подняли головы, смотря на Целиня, Синаня и Циньму, проносящимися над ними. Они удивились: «Этот свет меча является мостом, а не убийственным построением долины падшего бога». Боги вокруг них продолжали гибнуть и растворяться в божественных лучах, превращаясь в груды белых костей. Все начали чувствовать страх. Ян Цилинь поспешно запрыгнула на мост из света меча. «Здесь безопасно». Остальные бросились следом, и 6-7 человек, чей рост был выше, чем у остальных, тут же остались без головы, лишь ступив на мост. Один из них потерял лишь половину головы, что выглядело поистине ужасно. «Будьте осторожны, этот мост защищает лишь на высоте в 2 метра, сделайте свои тела ниже», — поспешно прокричал король драконов Тянь. К тому времени, как они ступили на мост из света меча, Циньму и Синань уже находились на его противоположной стороне, где располагался шар света. Позади него возвышались скалы и летающий мост, ведущий к ним. Синань спрыгнул с меча и приземлился прямо на летающий мост. Циньму поспешно спустился следом, и как только он ступил на поверхность моста, за его спиной раздался гул, с которым луч меча молниеносно вернулся обратно в шар света. Божественные лучи, которые он разрубил раньше, соединились обратно. Ян Цилин и остальные, стоящие на луче меча, внезапно оказались в свободном падении, и завопили в ужасе, увидев, как в их сторону несутся божественные лучи. «Отступаем!» — решительно прокричал король драконов Тянь. Все тут же бросились назад, по дороге некоторые из них превратились в белые скелеты. Покинув долину падшего бога, Му Цубай снова открыл свои врата и выпустил еще больше полубогов с птичьими крыльями, приказывая: «Найдите тот мост». Вьюх! Свет меча возник снова и отрубил головы нескольким полубогам, трупы которых упали на землю. Му Цубай наконец сумел определить точное расположение моста. Тем временем, на летающем мосте Синань покачал головой: «Они умеют лишь рисковать своими жизнями». Циньму улыбчиво спросил: «А сколько тебе пришлось потерять жизней, прежде чем найти этот мост?» Синань промолчал, сопротивляясь желаниям избить юношу до смерти. Они подошли к скале на противоположной стороне моста, и вскоре увидели позади нее долину. Ее окружали отвесные скалы, с которых тянулись цепи, сведущие к гробу в центре. Внизу под гробом виднелся колодец. Глава 850. Стапы и друг в гробу. Циньму рассмотрел гроб, обнаруживая, что тот был подвешен в воздухе и не касался земли. Вокруг него и каменного колодца витали разноцветные лучи, создавая крайне умиротворенную картину. Казалось, что в этом месте все остановилось, вокруг не было слышно ни звука. Черный гроб неподвижно висел прямо над колодцем. Из колодца поднимались едва различимые разноцветные лучи. Циньму с подозрением спросил: «Синань, гроб еще не открывали, где же тогда ты нашел жетон?» Гроб до сих пор был обмотан цепями и был заперт. Кроме него и колодца в этом месте ничего не было. Синань положил сундук на землю, и тот со звоном открылся. Он лежал на гробу. С помощью неизвестной Циньму техники, Синань заставил тела полубогов выпрыгнуть из сундука. Тот тут же начал носиться туда-сюда, пытаясь схватить их обратно. Через мгновение Циньму окружили сотни богов. Все они не дышали, Синань давно их обработал. Молниеносно носясь по округе, Синань быстро стукнул своим пальцем меча по межбровью каждого из полубогов, прежде чем снова замереть на месте. «Откройся!» Его межбровье внезапно открылось, обнаруживая черный глаз. Оглянувшись по сторонам, тот выстрелил черным лучом, пронесшимся по воздуху, будто дым, проникая в межбровья полубогов. Заклятие Юду. Циньму был шокирован. Вертикальный глаз в межбровье Синаня напоминал его собственный третий глаз. Они оба использовались для контроля силы Юду. Тем не менее, глаз Синаня все еще был на начальной стадии развития и не был таким изысканным, как глаз Циньму. Тем не менее, божественное искусство Юду Синаня было крайне примечательным. «Владыка культа, он тебе подражает», — прошептал Цилинь. Оставаясь спокойным, Циньму ответил: «Не говори ерунды». Несмотря на свои слова, он слегка насторожился. Третий глаз Синаня и вправду пытался скопировать его собственный, что значило, что он крайне заинтересован телом Циньму. Учитывая характер Синаня, он обязательно попытается заполучить то, что приметили его глаза. Даже сильнее его удивило то, что все полубоги, выпрыгнувшие из сундука Синаня, оказались крайне сильными. Они достигли области истинных богов и были схвачены Синанем, что показывало, насколько ужасающими были его способности. Синань закончил свое заклятие, и внезапно один из полубогов широко открыл свой рот, прежде чем проглотить полубога, стоящего перед ним. Циньму встревожился, наблюдая, как этого полубога проглатывает его сосед, стоящий сзади, которого тоже проглотили в следующий миг. Таким образом, всего лишь за несколько мгновений из сотни полубогов остался лишь один. Это напоминало ситуацию, где большая рыба съедает маленькую, после чего ее же пожирает еще большая рыба. Оставшийся полубог молниеносно вскочил и бросился вниз по склону, направляясь к древнему колодцу под гробом. Пока он бежал, с его тела непрерывно отваливались плоть и кровь. Преодолев лишь половину пути, он уже был превращен в белый скелет силой разноцветных лучей. В тот же миг скелет взорвался, и из него выпрыгнул второй полубог. Он продолжил двигаться вперед, но вскоре тоже превратился в скелет. Этот скелет взорвался, и наружу вырвался третий полубог, а следом за ним четвертый, пятый. Полубоги выпрыгивали из костей один за другим, продолжая эстафету к древнему колодцу. На лице Синаня виднелось нервное выражение. Когда он досчитал до 107, последний полубог, бегущий к колодцу, превратился в скелет. За миг до смерти он запрыгнул внутрь. Со дна колодца донесся мягкий хлопок. Облегченно вздохнув, Синань поднял свой сундук с земли. «Сейчас откроется еще один мост меча, следуйте за мной, подпрыгните». Из колодца внезапно поднялся яркий свет в форме меча. Он не был материальным и висел в воздухе, своим кончиком повернувшись к земле. Внезапно этот свет зашевелился, и округу заполнили бесчисленные горизонтальные лучи меча. Вибрируя, они разделялись на еще большее количество лучей, наполняя собой всю долину падшего бога. Циньму подпрыгнул в тот же миг, как услышал указание Синаня. Цилинь, стоящий за ним, не успел вовремя прийти в себя, поэтому ему пришлось тащить его за собой. Вьюх! Под их ногами раскинулись огни меча, и Синань осторожно на них приземлился. Стоя на них, он серьезно проговорил: «Свет меча, заполнивший долину падшего бога, скоро вернется обратно в колодец, нужно поспешить». Циньму поспешно бросился к колодцу вместе с Цилинем. Забравшись на гроб, Синань проговорил: «Это единственное безопасное место». Внезапно лучи меча, накрывшие всю долину, вернулись в свет и бесследно исчезли. Шар света медленно опустился в колодец, а в следующий миг снова появились разноцветные лучи. Тем не менее, они не приближались к гробу. Разноцветные лучи были крайне странными. Если чье-то тело попадало под их воздействие, оно начинало непрерывно плавиться. Подобная смерть выглядела слишком ужасной, чтобы спокойно за ней наблюдать. В этот момент Ян Цилин, Муцуба и король драконов Тянь подбежали к скале, увидев вдали Циньму и остальных. Все они нахмурились. Муцубай снова положил свою дверь на землю и открыл ее. Король драконов, в свою очередь, начал громко реветь, а его драконья бусина взмыла в воздух. Раздался невероятно громкий глухой звук, когда он грубой силой пытался подтащить к себе мир с огненными драконьими воронами. Они прокладывают себе путь вперед трупами. Возможно, им и под силу найти дорогу или открыть мост меча, но я даже боюсь представить, сколькими жизнями им придется пожертвовать для этого. Взгляд Синаня загорелся, он посмотрел на Циньму. «Если бы владыка культа был здесь сам, как бы ты открыл печать без моей помощи?» На мгновение задумавшись, юноша ответил: «Я бы попытался раскрыть секрет божественного искусства разноцветных лучей. Если бы мне удалось понять, как они работают, то смог бы пройти невредимым». Синань улыбнулся: «Ты все еще не хочешь признавать, что уступаешь мне? Я нашел жетон на крышке гроба, посмотри себе под ноги». Циньму опустил голову и ошарашенно дрогнул. Верхняя часть гроба была довольно широкой, имея радиус более метра. Стоя на ней, они не занимали всего пространства и могли разглядеть красивые руны на ее поверхности, а также строчку красивого текста. Возле текста было отверстие, в которое идеально помещался жетон небесного преподобного. Циньму прочитал надпись в голос. «Открыть, когда здесь будет Циньму». Подняв голову, Циньму посмотрел на Синаня со странной улыбкой. «Значит, ты дал мне жетон не только для того, чтобы я решил твою проблему. Ты собирался выманить меня сюда, чтобы открыть гроб. Синань, ты очень умен, тебе убить двух птиц одним броском. Скорее всего то, что я не смог прочитать твою карту, тоже твоих рук дело. Ты намеренно сделал ее непонятной, чтобы я был вынужден притащить тебя с собой». Синань улыбнулся и радостно потер ладони. «Ты понял это слишком сложно. Ты понял это слишком поздно. Теперь, когда ты уже здесь, у тебя не осталось выбора. Когда я был здесь впервые, мне удалось заполучить тот жетон, заметить твое имя на крышке. Не сумев открыть гроб с помощью того жетона, я подумал, что, скорее всего, ты единственный, кто может открыть гроб с его помощью, поэтому отправился на твои поиски». Они оба стояли на гробу, в то время как в их сторону мчались бесчисленные огненные драконьи вороны и полубоги с головами птиц. Тем не менее, их плоть и кровь плавились под разноцветными лучами, и их тела быстро превращались в скелеты. Впрочем, их количество все же было огромным. Их скелеты сваливались в огромную кучу, начавшую медленно катиться вперед. Еще немного, и их будет достаточно для того, чтобы перевалиться через отверстие колодца. Долина падшего бога не слишком большая, и со всех сторон ее окружают горы, так что осмотреть все здесь не слишком сложно. Тем не менее, я чувствовал, что она является лишь входом к настоящему сокровищу. Уставившись на Циньму, неторопливо проговорил Синань. «Владыка культа Цинь, принимай решение, пока у тебя есть время, ведь скоро сотни тысяч трупов смогут активировать мост меча. Синань, если бы ты использовал свой разум для праведного пути, то твои достижения не уступали бы имперскому наставнику. Как жаль, что ты всегда направляешь его на злодеяния». Покачав головой, Циньму достал жетон небесного преподобного Му и равнодушно проговорил. «Я не могу использовать жетон со словом Цинь, который ты мне дал. Надпись на крышке гроба адресована двум людям, один из них – я, второй – владелец жетона, что ты нашел. Чтобы открыть гроб, мне нужно использовать свой собственный жетон». Он положил свой жетон в отверстие, и тот отлично там поместился. В этот миг гора белых костей стала достаточно большой, и несколько скелетов с грохотом полетели вниз. Со дна колодца тут же поднялся свет меча, повисая над гробом. Жетон небесного преподобного Му был зажат в отверстии, цепи вокруг начали вибрировать. Внезапно одна из них со звоном упала на землю, вслед за ней отвалилась другая. Циньму пытался удержать равновесие, стоя на качающемся гробу, когда упала еще одна цепь. Между тем, свет меча разразился внизу под ним, наполняя долину падшего бога. Король драконов Тянь, Янь Целин и Муцубай поспешно наступили на свет меча, мчась к гробу. Наконец все цепи отсоединились, и гроб опустился. Под ногами Циньму внезапно возникла пустота, и он полетел вниз вместе с Целинем и Синанем. Перед его глазами была лишь тьма. «Мы упали внутрь гроба». В плече юноши возникла жгучая боль, вызванная тем, что зеленый воробей, в которого превратилась Янер, начал волноваться и крепко впился в него когтями. Циньму поспешно хлопнул воробья по спине, и тот наконец пришел в себя и послабил хватку. Они продолжали падать, обнаруживая, что пространство внутри гроба было невероятно обширным. Циньму поднял голову, увидев вверху квадратное окошко света. За миг до того, как оно закрылось, внутрь успели запрыгнуть несколько людей. Как только они оказались в гробу, его крышка наглухо закрылась. Плюх! Раздался громкий хлопок, с которым что-то упало в воду, и сердце Циньму замерло. Гроб упал в древний колодец. Подвешенный в воздухе гроб упал в колодец и погрузился на его дно. Несмотря на то, что они находились в кромешной тьме, они все еще чувствовали, как тот летит ко дну все быстрее и быстрее. Более того, они тоже стремительно неслись ко дну гроба. Его глубина оказалась поистине поразительной. Наконец, Циньму заметил под собой свет, и поспешно использовал магическую силу, чтобы восстановить контроль над своим телом. Спустя некоторое время его ноги коснулись земли, и он посмотрел вперед, увидев там восьмиугольный павильон. На его углах висело 8 фонарей, издавая легкий свет. Синань насторожился и тщательно осмотрел павильон, не осмеливаясь идти вперед. Гроб был слишком странным. В нем не было трупов, а лишь этот павильон, но здесь все равно стоило быть крайне осторожным. Из павильона впереди исходил свет, все остальное было поглощено тьмой, из нее в любой миг мог кто-то выпрыгнуть. Циньму шагнул вперед и подошел к павильону. Он увидел внутри лишь каменный стол и 4 каменных стула. На столе стоял чайник и 2 чашки. Одна из них была пустой, а вторая полной. У чая был нефритово-зеленый оттенок, над ним до сих пор поднимался пар. Усевшись за столик, Циньму поднял чашку обеими руками. Опустив голову, он поклонился в пустоту. Затем он поднял голову и горько вздохнул. «Когда мы встретились впервые, ты называл меня младшим братом, а я вел себя довольно жестоко, из-за чего ты начал винить меня в излишней гордости. Ты не знал, что между нами пропасть в 100 поколений, но я знал. Когда ты встретил Нюбаня, Нюсаньда, ты должно быть все понял. Неужели ты хотел выпить со мной чаю, оставив этот столик здесь?» Подойдя к нему, Исэнань холодно проговорил: «Владыка культа Цинь, тебе хватает смелости пить этот чай? А что, если он отравлен?» Циньму наклонил голову и выпил чай. У напитка было сладкое послевкусие, он до сих пор был теплым. Казалось, будто человек напротив только что его налил, прежде чем уйти. На лице Циньму возникло сложное выражение, он положил чашку на стол, прежде чем налить себе еще чаю и мягко проговорить: «Как бы я хотел, чтобы ты сидел напротив, и мы могли бы вместе выпить этот чай. Жаль, что тебя нет». Он снова наклонил голову и выпил. Несмотря на то, что в чашке был чай, он, казалось, слегка опьянел. Сидя в одиночестве, он тихо спросил: «Ты вернешься?» Несмотря на то, что напротив него было пусто, Синань не осмеливался сесть. Вместо этого он продолжил стоять снаружи павильона. В этот момент неподалеку приземлились Янь Цилин и Му Цубай вместе со своими горничными, и те начали встревоженно осматриваться. Король драконов тоже привел с собой нескольких сильных практиков, из глаз которых вырвался божественный свет, осматривая округу. Между тем, Янь Цилин, Му Цубай и король драконов Тян уставились на Циньму, сидящего за каменным столом в одиночестве. Зеленый воробей слетел с плеча юноши и превратился в послушную на вид двушку. Усевшись на соседний стул, она налила чашку чая, прежде чем поднести ее ко рту юноши. Когда возле него появилась такая красотка, Циньму, казалось, забыл о всякой сдержанности. «В долине падшего бога кроется огромная тайна», — неожиданно проговорил Му Цубай. «Мы, старший брат и младшая сестра, пришли исследовать это место по приказу Его Величества Небесного Императора. Король драконов Тянь, ты пришел по приказу Матери Земли, я прав? Мать Земли все это время находилась в первобытном царстве, и секрет долины падшего бога не мог ускользнуть от ее глаз». Король драконов Тянь немного помолчал, прежде чем ответить. «Мать Земли говорила, что здесь похоронен небесный преподобный, поэтому отправила меня найти его». Но Синаня внезапно дернулся, когда он проговорил: «Кто-то из вас привел с собой еще одного человека на поиски этого мертвого небесного преподобного». Все слегка растерялись. Синань продолжил: «Я чувствую запах дыхания еще одного человека. Неужели кто-то воспользовался возможностью и проскользнул сюда, когда вместе с вами?» Как только он это сказал, все тут же ощутили присутствие еще одного человека и начали нервничать. Все они были невероятно сильными практиками, как кто-то мог пройти мимо них незамеченным? «Не нужно беспокоиться», — из темноты раздался смешок, постепенно приближающийся к павильону. В свете фонарей медленно появилось чье-то лицо. Улыбающееся лицо выглядело знакомым. Поклонившись, человек проговорил: «У меня нет злых намерений, я просто пришел встретить старого друга». Тьфу! Чашка в руке Циньму внезапно взорвалась, во все стороны брызнул чай. Грудь юноши яростно вздымалась вверх-вниз. Лицо в темноте принадлежало никому другому, как небесному преподобному Юю. Оно выглядело так же, как лицо Лань Юй Теня. Глава 851. Могила небесного преподобного. «Небесный преподобный Юй!» — воскликнула Янь Цилин. Она с неверием уставилась на человека, шагающего им навстречу, и тут же повернула голову, смотря на Циньму. Она уже встречала небесного преподобного Юя. В сравнении с Циньму, он был довольно пухлым юношей. Более того, Янь Цилин даже сразилась с Циньму в попытке украсть небесного преподобного Юя, и едва его не убила. Тем не менее, Циньму в конце концов сумела держать верх, и она чуть не погибла. Тем не менее, разве небесный преподобный Юй не должен был быть вместе с Циньму? Кем тогда был тот небесный преподобный Юй, что стоял перед ней? Синань тоже был озадачен и вопросительно посмотрел на Циньму. Он также встречал небесного преподобного Юя, но просто предположил, что тот был спутником Циньму и не обратил на него особого внимания. В конце концов, Его совершенствование было слишком низким, чтобы привлечь Синаня. Тем не менее, внезапное появление этого небесного преподобного Юя встревожило Синаня, он насторожился. На лице короля драконов Теня тоже возникло озадаченное выражение, его взгляд перепрыгивал с небесного преподобного Юя на Циньму. Когда Циньму привел небесного преподобного Юя во дворец Матери Земли, он успел тщательно рассмотреть его внешность. Этот небесный преподобный Юй отличался от того, что был с Циньму во дворце, но отличия были не слишком значительными. В гробу воцарилась тишина. Небесный преподобный Юй продолжал улыбаться, его взгляд упал на руку Циньму. Потеряв контроль над своими эмоциями, Циньму случайно взорвал чашку с чаем. Янер поспешно достала шарф, чтобы вытереть чай с его лица. Жетон небесного преподобного неистово вращался на кончике пальца Циньму, постепенно замедляясь. Этот жетон привлек внимание небесного преподобного Юя. Циньму проигнорировал его взгляд. Небесный преподобный Юй, появившийся в гробу, определенно не мог быть настоящим Лань Юйтянем. Лань Юйтянь погиб миллион лет назад, его душа была рассеяна. Циньму восстановил его физическое тело и вылечил раны. После этого он выковал гроб и отдал его на хранение в Юду небесному преподобному Ю. С тех пор как Циньму воскресил небесного преподобного Юя и тот начал путешествовать вместе с ним, прошло лишь несколько лет. Сейчас небесный преподобный Юй остался в Академии Рекили, чтобы поучиться у мясника. Небесный преподобный Юй, внезапно появившийся в гробу, был стройнее, чем настоящий. После того как последний научился готовить духовные пилюли, он начал воровать еду водного целиня, и со временем слегка растолстел. Лишь после уроков старого фермера он сумел вернуться в форму. Тем не менее, с того момента, как к ним присоединилась Янер, он снова начал набирать вес. Небесный преподобный Юй, стоящий перед ним, был в идеальной физической форме, настолько идеальной, что был не слишком похож на человека. Он выглядел как совершенный небесный преподобный Юй, которого Циньму встретил на собрании Яшмового водоема. В этом мире существовал только один небесный преподобный Юй. Вероятно, мастер Дао взял руны небесного преподобного Юя с павильона хранителя и воссоздал его с помощью божественного оружия создания. Кроме того, существует и другое объяснение: кто-то мог освоить технику Будды Брахмы и превратился в небесного преподобного Юя. Тем не менее, тот, кто совершенствовал такую технику, уже давно мертв. Циньму нахмурился, его взгляд упал на жетон, который постепенно останавливался. Если тот человек вернулся к жизни, он не был бы таким осторожным. В конце концов, он тоже небесный преподобный. Значит, этот небесный преподобный Юй был создан с помощью божественного оружия создания, чтобы проверить технику райских небес. Хе-хе, существо, создавшее систему совершенствования божественных сокровищ райских дворцов, стало чьим-то подопытным. В конце концов жетон остановился, повисая на кончике пальца Циньму. Сторона, на которой было написано одно слово, повернулась к небесному преподобному Юю. Взгляд небесного преподобного Юя упал на это слово, и он обнаружил, что это было слово «Му». Внимательно его рассмотрев, он поднял глаза, встречаясь с яростным взглядом Циньму. Небесный преподобный Юй слегка улыбнулся. Прошло много времени. Циньму рассмеялся, ярость в его глазах погасла. Легким движением пальцев он спрятал жетон и проговорил: «И вправду много. Ты пришел с чужеземных райских небес. Как я могу к тебе обращаться? Можно поинтересоваться, ты случайно не мой старый друг?» Небесный преподобный Юй улыбнулся. «Нас можно назвать старыми друзьями». Он не стал объяснять дальше. Гроб продолжал падать, внутри него воцарилась мрачная атмосфера. Все уставились на небесного преподобного Юя, осматривая его и строя предположения. Глаза Синаня загорелись. «Этого юношу стоит добавить в мою коллекцию, его физическое тело выглядит даже более совершенным, чем тело тирана Циньму». Гроб внезапно встряхнуло, будто он упал в воду. В следующий миг он начал медленно подниматься, прежде чем со свистом всплыть на поверхность. Раздался шум потока воды. Она текла невероятно быстро, унося гроб в неизвестность. Атмосфера внутри оставалась напряженной, никто не двигался. Му Цубай внезапно усмехнулся. «Младшая сестра, посмотри на этих людей в гробу. Мы пришли с древних райских небес. Король драконов Тянь пришел от Матери Земли, эти трое пришли с Вечного Мира, а поддельный небесный преподобный Юй принадлежит к поддельной династии. Это довольно странное сборище. Но знаешь, что даже более странно?» Янь Цилин улыбнулась. «Пожалуйста, просвети нас, старший брат». Глаза Му Цубая загорелись. Даже более странным является тот факт, что в этом гробу так много живых людей, и совсем нет мертвых. Гроб, внутри которого лишь живые, очень странный, тебе не кажется? Сказав это, он рассмеялся. Король драконов Тянь холодно ответил: «Сколько мертвых людей должно быть в этом гробу? Я могу это устроить». Му Цубай улыбнулся, в то время как служанки поспешно подошли к нему поближе, закрывая его от короля драконов Теня. В этот миг из гроба донесся скрип. Его крышка внезапно открылась, и снаружи показался свет. Внутреннее пространство гроба было очень обширным. Несмотря на то, что отверстие было довольно маленьким, оно казалось им невероятно широким. Лучи света, падающие на них, не были слишком яркими, тем не менее, они вызывали у всех внутри искреннее удивление, так как их источником была целая галактика. Галактика дрейфовала над гробом, ее звезды напоминали песчинки. Король драконов Тянь поспешно подпрыгнул, высунув голову наружу, чтобы осмотреться. Он застыл в оцепенении от увиденного. Остальные бросились следом за ним и выползли наружу, забравшись на крышку гроба. Янь уселась на плечо Циньму, и тот вылетел из гроба вместе с Синанем и Цилинем. Все забрались на крышку, вверху над ними висела удивительная галактика, а под ногами текла река. Циньму посмотрел вниз. Гигантская река стремительно протекала через галактику, мчась в ее глубины. Ширина этой реки выходила за пределы воображения, напоминая Циньму райскую реку райских небес. Когда первобытное царство вырвалось из-под печати, река вздымающаяся слилась с райской рекой. Тем не менее, насколько помнил Циньму, райская река текла в первобытное царство по небу, в то время как вздымающаяся до сих пор текла по земле. Это значило, что в том месте, где райская река попадала в первобытное царство, остались неразрушенные печати. Если бы разрушить эти печати, райская река поднимется в небо. Все были удивлены тем, что древний колодец был соединен с райской рекой. На самом деле гроб упал в реку и уплыл в первобытное царство. Люди на крышке гроба осматривались по сторонам, но так и не могли обнаружить первобытного царства. Они не знали, насколько далеко оно находилось и куда именно плывет этот странный гроб. Райская река стремилась к огромному солнцу, прежде чем обойти его по кругу. Циньму рассмотрел солнце вдали, увидев на его поверхности масштабные скопления дворцов. Впрочем, они были полуразрушены, а значит, там не было никаких божественных существ. Вскоре они увидели впереди величественные, ослепительные небеса. Древние райские небеса находились довольно далеко от них, их окутывал золотой свет. По мере движения гроба эти небеса постепенно становились все ближе и ближе. Лишь спустя некоторое время все поняли, что эти небеса выглядят величественно лишь издали. В их центре воцарилась мрачная аура. Это была аура смерти. Райская река протекла мимо этих небес, прежде чем внезапно развернуться и двинуться прямо в их сердце. Аура смерти становилась все сильнее. Перед ними показались разрушенные врата южных небес. На них висел труп огромного дьявольского бога, разорванного напополам и с торчащим из головы копьем. Копье пронзило череп бога, прежде чем вонзиться во врата. «Что это за райские небеса?» — хриплым голосом спросил король драконов Тянь. Янь Цилин и остальные в оцепенении всмотрелись во врата. Позади них виднелись бесчисленные белые кости, принадлежащие дьявольским богам. Гроб проплывал через небеса, с обеих сторон от него виднелись горы трупов и костей. Это зрелище заставляло всех содрогаться от ужаса. Цилин спрятался за спиной Циньму и упал на землю, прикрыв лицо лапами, чтобы не видеть картины вокруг. Тем не менее, время от времени он выглядывал наружу, почлечиво начинал дрожать от ужаса. Сундук рядом с ним был невероятно взволнован. Он носился туда-сюда, желая выпрыгнуть и проглотить все эти кости. По спине Синаня тоже пробежали мурашки. Он пришел к выводу, что долина падшего бога была лишь вратами, ведущими к огромному сокровищу, совершенно не подозревая, что они приведут его к такому ужасному месту. Янь Цилин внезапно проговорила: «Небесный преподобный Юй, что ты знаешь о долине падшего бога?» Все уставились на небесного преподобного Юя, и тот засмеялся. «Я тоже не слишком много о ней знаю. Разве вы только что не пришли к выводу, что это кладбище небесных преподобных? Логично рассуждая, вам известно больше, чем мне. Из твоего рта никогда не услышать правды», — холодно хихикнул Му Цубай. «Ты не настоящий небесный преподобный Юй. Кто ты? Думаешь, если ты откажешься отвечать, мы не схватим тебя и не заставим рассказать все секреты этого места». Король драконов Тянь нахмурил брови и проговорил приглушенным голосом. «Маленький брат с райских небес, будет лучше, если ты расскажешь все, что знаешь». Небесный преподобный Юй улыбнулся. «Я знаю лишь, что в долине падшего бога и вправду похоронен небесный преподобный. Райская река – это место рождения северного божества Сяню, но с помощью огромной силы ее часть была украдена группой людей, которые создали из нее базу для своего восстания. Эта группа людей называлась Небесным Союзом». Сердце Циньму задрожало. «Неужели тот, кто здесь похоронен, был небесным и преподобным из Небесного Союза? Так кто же был этот небесный преподобный?» Внезапно гроб слегка задрожал и остановился у небольшой гавани. Все вышли на берег и поднялись по лестнице. На самой ее вершине была установлена табличка с надписью «Могила небесной преподобной Лин». Глава 852. Смерть хебицной преподобной Лин. Увидев надпись на каменной табличке, Циньму почувствовал головокружение. Могила небесной преподобной Лин. Небесная преподобная Лин была мертва, его взгляд наполнился недоумением. Он верил, что даже если небесные императоры гибнут один за другим, небесная преподобная Лин никогда не умрет. Тем не менее, сейчас он стоял перед ее могилой. Циньму подошел к каменной табличке, чтобы ее осмотреть, и внезапно ошарашенно застыл. Позади таблички виднелся аккуратный каменный гроб. Тем не менее, за ним показалась еще одна табличка, а за нее еще один гроб. Циньму всмотрелся вдаль. Впереди лежало еще больше табличек и гробов. Они полностью забили собой нефритовую столицу этих райских небес. Циньму огляделся, обнаруживая, что во всей нефритовой столице не было других зданий, кроме каменных табличек и гробов. Не каждая из них была одинаковая надпись. «Могила небесной преподобной Лин». Янь Цилин, Муцубай, король драконов Тянь и небесный преподобный Юй подошли к нему со спины и безучастно уставились на картину впереди. Здесь было слишком много могил небесной преподобной Лин, отчего по их коже побежали мурашки. Неужели в каждой из них лежала небесная преподобная Лин? Эти гробы, скорее всего, поддельные. Настоящая небесная преподобная Лин должна быть похоронена в зале непостижимого неба. Внезапно воскликнул Муцубай. Будучи одной из девяти небесных преподобных, она достойна быть похороненной в зале непостижимого неба. Король драконов Тянь зашагал в сторону зала. Янь Цилин и Муцубай поспешно отправились за ним, а Синани небесный преподобный Юй тут же со свистом испарились. Остались лишь Цилин Циньму и Янер, сидящие на плече юноши. Циньму собрался с мыслями, после чего достал палочку благовония и тихо положил ее у одной из могил. Спустя некоторое время он обошел гроб по кругу, схватил его обоими руками и вырвал из земли. Внутри не было тела, а только чистая вода. На мгновение замер, он закрыл гроб обратно. Затем он подошел ко второму гробу и открыл его, чтобы заглянуть внутрь. Там тоже оказалась лишь вода. Циньму ходил по кругу, открывая гробы один за другим, и обнаруживая внутри лишь воду, а не тела небесной преподобной Лин. Юноша безостановочно открывал гробы один за другим, находя внутри них одну лишь воду. Из зала непостижимого неба внезапно донеслись яростные толчки и громкий голос короля драконов Теня. «Даже не думайте о том, чтобы забрать себе сокровища небесной преподобной Лин. Все они принадлежат матери земли». Цилинь всмотрелся вдаль, увидев, что король драконов Тянь превратился в старого дракона, овившись вокруг зала непостижимого неба. Его тело было настолько огромным, что полностью окутало здание, и на нем стояли полубоги, отбиваясь от атак служанок Янь Цилин. Уровень совершенствования служанок оказался на удивление высоким, им удавалось сдерживать короля драконов Теня. Внутри зала будто лучи света носились едва различимые силуэты. Это были небесный преподобный Юй, Синани и Муцубай, которые отчаянно пытались украсть сокровища небесной преподобной Лин. «Владыка культа», – прошептал Цилинь, – «разве нам не стоит отправиться к ним? Они определенно нашли что-то интересное». Циньму поднял еще один гроб, в котором снова оказалась чистая, прозрачная вода. Он неподвижно замер. В нефритовой столице осталось еще бесчисленное количество гробов, и проверять их все было слишком долго. Синань, Янь Цилин и остальные решили отправиться прямиком к залу непостижимого неба, что и вправду было лучшим решением. Небесная преподобная Лин обладала невероятно высоким положением, и ее должны были похоронить там. Гробы в нефритовой столице, скорее всего, были поддельными. «Возможно, нам тоже стоит отправиться в зал непостижимого неба, чтобы осмотреться, она и вправду может быть похоронена там». Циньму выпрямил спину, и в тот же миг услышал стук. Он вздрогнул. Этот звук не был вызван божественным искусством, а напоминал стук по камню. В зале непостижимого неба продолжалось сражение, но Циньму решил отправиться на звук. Вскоре он оказался за пределами нефритовой столицы, увидев седовласого старика, разваливающего одно из строений. Он собирал камни, извлекая их с помощью кирки, после чего строил их в них каменные гробы. Циньму стоял у него за спиной, молча наблюдая за происходящим. Старик работал невероятно быстро, и создание одного гроба не забирало у него слишком много времени. Закончив, он брался за изготовление каменной таблички, вырезая на ней надпись «Могила небесной преподобной Лин». Старик, казалось, не заметил появления Циньму и спокойно продолжал работать. Вокруг него быстро скапливались каменные гробы и таблички. Спустя некоторое время старик остановился, чтобы передохнуть. Подняв голову и посмотрев на Циньму, он спросил: «Это небесный преподобный Му?» Циньму заметил, что глаза старика были полностью белыми. У него не было зрачков, он был слепым. «Старик, как ты узнал, что это я?» — спросил Циньму. «Сюда уже приходил небесный преподобный Цинь, это случилось 30 тысяч лет назад. С тех пор прошло слишком много времени, я уже не могу отчетливо все вспомнить». Старец отложил свою кирку. «Небесный преподобный Цинь пришел отдать дань своего уважения небесной преподобной Лин. Небесная преподобная Лин приказала мне построить ее гроб таким образом, что в него смогут войти лишь двое людей, небесный преподобный Му и Цинь. Они смогут войти внутрь с помощью своих жетонов. Так как небесный преподобный Цинь уже был здесь, ты можешь быть лишь небесным преподобным Му. Тем не менее, кажется, ты привел за собой незваных гостей». Цинь Му собрался с мыслями. «Старик, небесная преподобная Лин и вправду мертва?» Старик ответил: «Она мертва, тем не менее, она все еще жива. Она умерла, завершая божественные искусства, позволяющие веществу оставаться неизменным, таким образом обретая бессмертие». Цинь Му был ошеломлен. Поднявшись, слепой старик продолжил: «Небесный преподобный Цинь приходил, чтобы похоронить ее должным образом. Так как небесному преподобному Му тоже можно ее навестить, можешь зайти». Старик зашагал вперед, таща гробы за собой с помощью длинной цепи. Циньму последовал за ним, вскоре увидев перед собой райскую реку. Спустя некоторое время они подошли к ее берегу. Слепой старик отпустил цепи и проговорил: «Она скоро придет». Циньму стоял у райской реки. Спустя некоторое время вниз по ее течению спустилась женщина. Сердце Циньму внезапно заболело. Женщина, спускающаяся по реке, была одета в леопардовую юбку и соломенные туфли, а в ее волосах виднелась заколка из персикового дерева. Это была небесная преподобная Лин, и она больше не дышала. «Душа учителя, вернись, ученик пришел похоронить тебя должным образом». Слепой вошел в реку и схватил труп небесной преподобной Лин. Циньму поспешно прыгнул следом, помогая ему вытащить тело на берег. Общими усилиями они положили труп в каменный гроб. Вскоре небесная преподобная Лин превратилась в чистую воду. Циньму был ошарашен. Судя по всему, старик ничего не заметил. Закрыв крышку гроба, он продолжил сидеть у берега реки. Спустя некоторое количество времени по реке спустилась еще одна небесная преподобная Лин в леопардовой юбке и соломенной обуви. Циньму недоумевал. Старик снова вошел в воду и произнес: «Душа учителя, вернись, твое ученик пришел похоронить тебя должным образом». Циньму тут же ему помог. Они снова положили труп в могилу, и тот превратился в воду. Что происходит? Он недоумевал еще сильнее. Старик продолжал молча сидеть, дожидаясь, когда по реке снова спустилось тело небесной преподобной Лин. Они снова ее похоронили, и все повторилось. Казалось, что ее тело не было настоящим, я была лишь речной водой. Спустя некоторое время в каждом из гробов лежала небесная преподобная Лин, и старик потащил их в сторону нефритовой столицы. Нефритовая столица уже была битком забита гробами и табличками, и старику вонзить гробы в землю за ее пределами. Циньму отправился следом за ним, отдавая дань уважения каждому из гробов, прежде чем вернуться к месту, где он брал камни и продолжить размахивать киркой. Спустя некоторое время, когда терпение Циньму исчерпалось, он спросил: «Старик, что здесь происходит?» Слепой отложил кирку и с ошарашенным выражением лица проговорил: «Учитель провела всю жизнь, изучая навыки и божественные искусства. Обычно она была одинокой и редко заводила друзей. Возможно, она взяла меня себе в ученики из-за скуки. Я был рожден в эпохе высшего императора, и став ее учеником, Я совершенствовался вместе с ней и наблюдал за ее жизнью. Тем не менее, она все время говорила о двух людях, внезапно появившихся во времена эпохи дракона Ханя, которые сильно ее вспомогли. Циньму почувствовал приятное тепло в сердце. Этими двумя человеками были он и император-основатель. Она всегда вспоминала о небесных преподобных Му и Цине. Она хотела их найти, но все ее попытки оказались неудачными. Слепой старик снова поднял свою кирку и продолжил ломать камень. Эпоха высшего императора была очень долгой. В то время ее так и не удалось найти этих двух небесных преподобных, и она больше не могла держать себя в руках. Ее божественное искусство было почти готово, а с поддержкой Небесного Союза райские небеса высшего императора тоже одержали победу. Я до сих пор помню тот день, когда она взяла кусок райской реки и продемонстрировала свое божественное искусство. В тот день стук прекратился. Циньму почувствовал, как его волосы встают дыбом. Райские небеса высшего императора одержали победу при поддержке Небесного Союза. Какую победу? Речь идет об уничтожении северных райских небес высшего императора. Райские небеса, поддерживаемые Небесным Союзом, были южными райскими небесами высшего императора. В тот день райская река была разделена. Учительница стояла на небесах и с помощью своего божественного искусства смогла заморозить вещество райской реки. Она даже вернула его к состоянию древних времен, а после отправила в будущее. Я до сих пор помню, как стоял на берегу, наблюдая, как над рекой внезапно поднимается туман. Учительница стояла посреди него, а затем она с ним слилась. В тот день первобытное царство прошло через удивительные изменения. Бескрайняя райская река внезапно разделилась, ее огромный кусок исчез без вести. Из-за этого ситуация на южных райских небесах Верховного Императора стала нестабильной, и вскоре они подверглись нападению чужеземных райских небес. Эта атака полностью их уничтожила. Небеса, на которых мы сейчас находимся, это южные райские небеса высшего императора. Внезапно спросил Циньму, кто же тогда похоронен в зале непостижимого неба? Ясное дело, там лежит небесный император эпохи высшего императора. Он погиб в битве, пытаясь защитить небесную преподобную Лин. Я похоронил его в зале непостижимого неба. Слепой старик продолжил. Небесный император эпохи высшего императора тоже был членом Небесного Союза. Он был учеником одного из небесных преподобных. В прошлом все небесные императоры были их учениками. Тем не менее, падение южных райских небес высшего императора было вызвано не божественным искусством учительницы, а предательством Небесного Союза. В тот момент, как небесная преподобная Лин продемонстрировала свое божественное искусство, измена Небесного Союза позволила райским небесам захватить южные райские небеса высшего императора. Как только наступила тьма, небесная преподобная Лин исчезла в тумане. В тот момент разразилась ужасающая сила, и чей-то внушительный силуэт набросился на небесную преподобную Лин. Южные райские небеса высшего императора пали, оставив после себя лишь руины. Позже я увидел труп учительницы, плывущий по течению реки. Слепой достал жетон небесной преподобной Лин и продолжил. Я построил эту гробницу и создал механизм, позволяющим войти сюда лишь небесным преподобным Му и Циню. Циньму посмотрел на жетон небесной преподобной Лин. Тот был такого же размера, что и его собственный, а значит старик построил механизм, базируя его на нем. «Почему тогда ты говоришь, что она все еще жива?» — внезапно спросил Циньму. Старик отложил кирку и взял цепи, начиная тащить гробы к реке. По дороге он ответил. Небесный преподобный Цинь приходил сюда и говорил, что он встречал небесную преподобную Лин. Та сама его нашла и рассказала много интересного. Циньму ошеломленно застыл на некоторое время. Придя в себя, он догнал старика и спросил, откуда взялись чужеземные райские небеса, кто их небесный император. Если даже это и так, небесная преподобная Лин определенно об этом знает. Небесный император чужеземных райских небес — это... Старик повернулся, на его морщинистом лице возникла странная улыбка, напоминающая выражение ужаса. Небесный союз, небесный преподобный Му, это небесный союз, который ты построил. Глава 853. Трупный демон. Тело Циньму замерло. Небесным императором чужеземных с райских небес был небесный союз. Слепой старик имел в виду, что небесным императором стал кто-то из небесного союза, или же райские небеса возглавил весь небесный союз. Он никогда раньше об этом не думал. Неужели небесным императором чужеземных райских небес был не один человек, а группа людей, которые вместе решали, как пользоваться своим положением. Если это правда, то он мог понять картину эпохи высшего императора. Эпоха высшего императора была вызвана матерью Земли. Мать Земли пеклась о своих детях и помогла им создать эпоху высшего императора и построить райские небеса, которые позже начали называться Северным Небесным Императором. Между тем, Небесный Союз поддержал другую группу людей и создал Южные Райские Небеса Высшего Императора, которые начали соперничать с Северными. Бои между двумя Райскими Небесами длились 300 лет. В то время Чужеземные Райские Небеса были лишь наблюдателем, сидящим на горе, следя за сражением двух тигров. Тогда они еще были Райскими Небесами Дракона Ханя. После того, как Райские Небеса Дракона Ханя захватили Небеса Ханя и Небеса Дракона, они стали настоящим гигантом, в нем уже были боги, совершенствовавшиеся из полубогов и существ, появившихся после начала мира. Тем временем Небесный Союз становился все сильнее и сильнее, используя различные методы, чтобы постепенно заменить основы чужеземных Райских Небес и взять их под свой контроль. Все древние боги чувствовали себя в опасности. Небесный Герцог и граф Земли понимали, что их положение находится под угрозой, и их могли заменить. Строение Небесного Союза тоже начало меняться из-за появившихся на горизонте возможностей и власти. В Небесном Союзе, контролирующем чужеземные Райские Небеса, начали возникать конфликты, которые нельзя было решить компромиссом. Философия Южного Высшего Императора состояла в том, что люди были важнее небес, и что боги тоже должны были им служить. Тем не менее, после того, как Небесный Союз захватил чужеземные Райские Небеса и овладел их властью и авторитетом, Южные Райские Небеса Высшего Императора стали бельмом в его глазу, угрозой его правлению. Сразу после того, как Небесный Союз уничтожил Мать Земли, в нем разгорелись противоречия. После ее смерти Северный Высший Император был уничтожен, главной задачей Небесного Союза стало уничтожение Южного Небесного Императора. Битва между ними началась тогда же, когда Небесная Преподобная Лин украла часть Райской реки, чтобы проверить свое божественное искусство. Если бы она не погибла, уничтожить Южные Райские Небеса Высшего Императора было бы невозможно. Ужасающее существо пробилось в туман и убило Небесную Преподобную Лин. В то же время боги чужеземных Райских Небес атаковали Южные Райские Небеса Высшего Императора, что привело к полному исчезновению Райских Небес Высшего Императора. Такой была догадка Циньму. Хотя много вопросов оставались без ответа, он чувствовал, что его версия более или менее близка к истине. Он снова вернулся со стариком к берегу Райской реки и начал хоронить трупы Небесной Преподобной Лин, спускающиеся по течению. Как и раньше, они превращались в чистую воду. Циньму не удержался, проговорив: «Старик, божественное искусство Небесной Преподобной Лин делает вещество неизменным, не позволяя ему увеличиваться или уменьшаться. Даже если она умирает, ее тело все равно вернется к жизни из-за неизменности вещества. Ты никогда не сможешь похоронить ее тело, оно будет превращаться в речную воду. На самом деле она уже превратилась в кусок неизменного пространства Райской реки. Она стала туманом, и ее нет дела до того, что ты делаешь. Ее все равно на те камни и гробы, что ты для нее воздвигаешь». Циньму был одним из немногих людей, которые понимали Небесную Преподобную Лин. Он лучше всех понимал ее божественное искусство. Именно он вместе с императором-основателем передали ей незавершенное божественное искусство создания. Кроме того, именно они помогли ей довести свое исследование до конца. Спустившись на борт корабля-призрака, Циньму сумел воспользоваться силой четырех божеств, чтобы разрушить ее божественное искусство. Тем не менее, тогда он имел дело с его незавершенной версией. Когда речь шла о понимании божественного искусства Небесной Преподобной Лин, ему не было равных. В его глазах, старик, стоящий у берега и собирающий тела Небесной Преподобной Лин, был совершенно ненужным. Дело было в том, что Небесная Преподобная Лин уже слилась со своим божественным искусством, становясь им. В таком состоянии она будет жить вечно, бесконечно умирая и возрождаясь. Циньму догадался, что туман, который он встретил у истоков вздымающийся, был божественным искусством Небесной Преподобной Лин. Именно она вернула его обратно во времени, отправляя в эпоху Высшего Императора. В то время Циньму попросту этого не знал. Слепой старик положил тело в каждый гроб и потащил их в сторону кладбища, тихо отвечая: «О ней никто не заботится, даже она сама. Учительница жила ради Дао, она чистый человек, она настолько невинна, что в ее сердце есть лишь Дао. Ее не обременяли все те мысли, что есть у вас, она не хитра и не стремится к власти, она не была для кого-то угрозой, так почему же ей пришлось умереть? Почему ее нельзя было оставить в живых? Слепец впал в ярости, поднял голову, начиная выть, будто раненый зверь. Почему такому чистому человеку пришлось умереть? Почему вы, двое небесных преподобных, не могли взять свою ответственность на себя? Почему вы вернулись во времени и положили на нее такое тяжелое бремя? Его волосы встали дыбом от гнева, он сердито кричал. Разве вы не могли понести эту ответственность? Почему вы ушли? Разве вы не могли пойти по этому пути вместе с ней? Почему вы оставили ее наедине с опасностью? Она не понимает, небесный преподобный Му, она действительно не понимает. По его старому лицу потекло две линии кровавых слез. Он тащил гробы вперед, его голос постепенно становился спокойнее. Почему я ее хороню? Почему я прихожу к этому берегу снова и снова, чтобы положить ее в могилу? Небесный преподобный Му, разве ты не понимаешь? Все потому, что она мертва. В своем божественном искусстве она умирает снова и снова. Разве ты не понимаешь боли смерти? Она пережила бесчисленные смерти, поэтому я должен хоронить ее бесчисленное количество раз. Дело в том, что каждая смерть болезненна и реальна. Она вынуждена раз за разом повторять такую смерть. Ошарашенный, Циньму проводил его взглядом. Янер слетела с его плеча и превратилась в красивую девушку. Достав шелковый платок, она вытерла слезы с его лица. Улыбнувшись, юноша прохрипел: «Я в порядке, спасибо, старшая сестра». Из нефритовой столицы донеслись ужасающие толчки и громкий смех короля драконов Теня. Ни на кого не обращая внимания, он бросился к черному гробу, висящему над рекой. «Сокровища небесной преподобной Лин теперь мои». У матери земли появился шанс на воскрешение. Старый дракон тащил на своем плече второй гроб, радостно открыв его, прежде запрыгнуть внутрь. Сокровища небесной преподобной Лин лежат внутри этого гроба. Изнутри гроба над рекой раздался смех короля драконов Теня, и Циньму внезапно услышал, что этот смех постепенно превращается в жалкие вопли. Гроб начал яростно дрожать, отчего поверхность райской реки забурлила, покрываясь высокими волнами. Вскоре из гроба вытекла свежая кровь, и она прекратила дрожать. Уголки глаз Циньму дернулись, он уставился на гроб, витающий над поверхностью реки. В зале непостижимого неба нефритовой столицы воцарился хаос, он уже превратился в руины. Полубоги, которых привел король драконов Тянь, были мертвы, а служанки Янь Целин и Муцубая получили серьезные ранения в бою с Тянем. Все они лежали на земле. Несколько силуэтов молниеносно вылетели из зала непостижимого неба, увидев, как райская река превращается в море крови. Красная жидкость выливалась из гроба, окрашивая собой реку. Сердца всех вокруг дрогнули, когда внезапно подвешенный гроб с треском открылся. Внутри показался гроб, который таскал на своей спине король драконов Тянь. Он тоже был открыт, и изнутри доносились звуки жевания, будто там кого-то пожирали. Внезапно из гроба, будто потоп, хлынула кровь, брызжа во все стороны. Райская река, окрашенная в цвет крови, стала еще краснее. Плюх! Из гроба вылетела огромная драконья голова, прежде чем удариться о воду и медленно спуститься на речное дно. На берегу райской реки резко дернулись уголки глаз Синаня. Он схватил свой сундук и медленно начал отступать. Небесный преподобный Юй, Янь Целин и Муцубай тоже тайком начали шагать назад. Их способности были относительно невысокими, поэтому король драконов Тянь не обратил на них внимания в недавней битве, позволяя выжить. Тем не менее гроб, за который они сражались, теперь вызывал у них лишь ужас. Внезапно из гроба показались лапы, покрытые зелеными волосами, из которых торчали когти, будто отлитые из золота и меди. Выражения лиц всех вокруг резко изменились. В этот миг из гроба выпрыгнул чей-то силуэт, и небо над райской рекой закрыло изодранный плащ. Это был несравнимо сильный труп императора, успевший превратиться в гробу в трупного демона. Его пасть сверкала острыми, как бритва, зубами, между которыми застряли куски плоти короля драконов Теня. На райских небесах воцарилась гробовая тишина, их начал окутывать трупный газ. Трупный демон несся по небу, будто молния, направляясь прямо к ним. Янь Целин завизжала от ужаса, и несколько служанок тут же бросились в небо, чтобы остановить труп императора. После сражения с королем драконов Тянем они выжили, несмотря на серьезные ранения. Их способности были невероятно высокими. Тем не менее, труп императора схватил их одна за другой и сожрал. Все поспешно бросились в разные стороны, пытаясь сбежать. Трупный демон странно улыбнулся, его красный плащ затрепетал на ветру. Внезапно спустившись, он накрыл им большую часть дворца и схватил одну из служанок, не успевшую бежать. Из зала раздались крики, которые быстро утихли. Плащ снова подлетел в воздух и закрыл небо. Трупный демон начал носиться вокруг, пытаясь найти кого-то живого. «Старший брат!» Слепой старик отложил свою кирку в сторону и громко прокричал. «Старший брат, ты уже мертв, возвращайся туда, где тебе место!» Услышав голос старика, трупный демон тут же на него набросился. Он переполнился высокомерием, присущим небесному императору эпохи высшего императора области императорского трона. Слепой старик схватил одной рукой топор и кирку второй. С громким звоном он стукнул их друг о друга. Из кирки вырвался луч света, пронзая межбровье трупного демона. Будто пропустив сильный удар, трупный демон улетел назад, падая в гроб над рекой. Крышка гроба тут же закрылась. Старик положил свои топор и кирку и начал размахивать цепью, отчего та становилась все длиннее и длиннее, прежде чем забросить ее на гроб. Дернув цепь, он отправил гроб в руины зала непостижимого неба. Когда гроб небесного императора упал на землю, разбросанные вокруг кирпичи внезапно подлетели в небо. Балки вернулись на свои места, отстраивая наполненный гробами зал непостижимого неба, возвышающийся над нефритовой столицей. Не успев оправиться от шока, все вокруг снова почувствовали глубокий ужас. Циньму с удивлением посмотрел на слепого старца. В его виде не было ничего особенного, но его совершенствование оказалось неизмеримо высоким. Он не уступал существу области императорского трона. Небесный преподобный Юй подошел к старику, его взгляд дрожал. «Ты ученик небесной преподобной Лин Шишен. Ты до сих пор жив и был здесь все это время?» Не обращая на него внимания, старик продолжил размахивать топором и киркой. Улыбнувшись, небесный преподобный Юй проговорил: «Ты обладаешь удивительными способностями, так почему ты закрылся в таком уединенном месте?» Небесная преподобная Лин отрубила часть райской реки и заменила ее собой, становясь веществом реки. Ее божественное искусство удивительно, я им восхищен. Ты ее ученик, и определенно что-то у нее выучил. Райские небеса нуждаются в таких талантах, как ты. Старик оторвался от работы и повернулся к нему, ошарашенно спрашивая: «Ты один из моих старших дядей? Если тебе известно, что моя учительница стала частью вещества райской реки, для чего ты сюда пришел?» Небесный преподобный Юй улыбчиво ответил: «Я пришел на нее взглянуть и убедиться, что она действительно мертва». «Теперь ты спокоен?» – спросил слепой старик. «Естественно», – ответил небесный преподобный Юй. Слепой сжал свой топор покрепче, прежде чем внезапно ослабить хватку и равнодушно проговорить: «Старший дядя, уходи, не приходи сюда и не нарушай нашего покоя». Небесный преподобный Юй тихо рассмеялся. Старик повернулся к Циньму и холодно проговорил: «Небесный преподобный Му, ты тоже уходи, забери их всех с собой, вам здесь не место». Тяжело вздохнув, Циньму серьезно ответил: «Не волнуйся, я спасу небесную преподобную Лин, я всегда держу свое слово». Он обернулся и пошел в сторону гроба, висящего над райской рекой. За его спиной снова раздался стук кирки, он не знал, услышал ли его старик. Глава 854. Воспощение короля драконов Теня. Циньму зашел в гроб над рекой, следом за ним вошел Синань с сундуком, бросив взгляд на небесного преподобного Юя, Янь Цилин и Муцубая, которые уже сидели внутри. Слепой старик не был рад гостям, поэтому им оставалось лишь уйти. Внезапно со дна реки поднялась окровавленная голова короля драконов Теня и запрыгнула в гроб. Остальные части его тела были сожраны трупным демоном. Тем не менее, он до сих пор был жив, находясь на грани смерти. Король драконов Тянь бросил на них грозный взгляд и спрятался в углу, начиная задыхаться. Он настороженно осматривался, с его головы поднимался трупный газ. Трупный демон, в которого превратился небесный император, обладал невероятно сильным ядом, который проник в мозг дракона и начал убивать его исконный дух. Гроб над рекой громко закрылся. Снаружи снова раздался шум воды. Раньше внутри было много людей, но теперь из них осталось лишь несколько. Бесчисленные жизни были потеряны, чтобы открыть печати долины падшего бога. Некоторые погибли, сражаясь между собой или же от рук трупного демона. Из огромного числа служанок Янь Цилин осталась лишь одна. Более того, даже она была серьезно ранена. Тем не менее, в гробу все еще было крайне опасно. Трупный яд продолжал поглощать короля драконов Теня, и несмотря на то, что от него осталась лишь голова, Он до сих пор тяжело дышал. «Король драконов Тянь, ты сейчас превратишься в труп», не удержавшись, предупредил Целинь. «Владыка культа отлично владеет искусством исцеления, он может помочь тебе избавиться от яда». «Хе-хе, вы хотите меня убить?» Голова короля драконов Тяня тяжело дышала. Потоки воздуха проникали в его рот и из шеи, выплескивая наружу трупный газ. Божественный дракон был невероятно осторожным и усмехнулся. «Вы не в силах меня убить, поэтому решили меня отравить, не так быстро». «Хе-хе-хе». Целинь нахмурился и уставился на Циньму. Циньму покачал головой. «Я не могу его спасти. Даже мне не под силу разобраться с трупным ядом трупа императора. Если бы здесь был дедушка-целитель, у нас была бы надежда». Сердце Целиня наполнилось печалью. Король драконов Тянь одарил его своей добротой и помог завершить свою технику. Он и вправду хотел спасти божественного дракона, но если Циньму не мог ничего сделать, то это было ему не под силу. Король драконов Тянь продолжал использовать свою магическую силу в попытках избавиться от трупного газа, но все вокруг могли отчетливо видеть, как его жизненная ци постепенно меняет цвет, превращаясь в серо-зеленую серную жидкость. Руны божественных искусств, созданные из его жизненной ци, были испорчены трупным ядом и рассыпались одна за другой. Синань почувствовал леденящий кровь холод и молча вышел из зала вместе со своим сундуком. Уйдя во тьму, он исчез. Два огромных драконьи глаза короля драконов Тяня побелели. Его зрачки исчезли, и все же он продолжал моргать, будто видел. Янь Целин и Муцубай насторожились и тоже тайком отступили, исчезая во тьме. Циньму дал сигнал Целиню, и тот поспешно последовал за ним. Янер превратилась в зеленого воробья и забралась на голову Целиня, скрываясь во тьме вместе с ними. Небесный преподобный Юй тоже покинул зал, где-то затаившись. «Я вас вижу». Изо рта короля драконов Тяня вытекала трупная жидкость. Он продолжал осматриваться своими белыми глазами и кричать. «Я вас вижу, даже не думайте пытаться причинить мне вред. Я вас вижу». Его дыхание остановилось, и в следующий миг огромная голова бесшумно подлетела. Ее окутывал зеленый туман, издав странный вопль, она засмеялась. «Я вас вижу». Летя в сторону тьмы, она смеялась. «Я вас вижу. Где вы спрятали мое тело? Как только я словлю и сожру вас, мое тело отрастет обратно. Хе-хе». Пространство внутри гроба было невероятно обширным. Когда они впервые запрыгнули внутрь, то довольно долго падали, прежде чем наконец достичь дна. Но теперь, когда Циньму шагнул в его тьму, он обнаружил, что здесь было даже больше места, чем он думал раньше.